Глава 8. Предостережение названного отца меня, конечно, не остановило, а наоборот заинтриговало. Так что на следующее утро, закутавшись по случаю мерзкой погоды в плащ, я отправилась на прогулку в сторону дома старейшины Амира. Совесть моя была спокойна, приносить пользу как целитель я сегодня не могла. После вчерашнего все еще пошатывало, и чувствовала я себя слабой, как слепой кутенок. Хотя, на удивление, оправилась быстрее, чем после изучения языка. Амир жил на отшибе, но на другом, почти на самой верхушке холма. Именно там, где подле башни не селились нормальные инчиры. Пока поднялась в гору, я прокляла все, начиная с собственного любопытства, и раз 15 успела принять твердое решение развернуться и уйти обратно домой, завернуться там в теплый кокон из шкур и отложить визит на благословенное потом. Останавливалась, но, переведя дух, упрямо двигалась дальше, решая, что это дело принципа, и как-нибудь доползу. Дом старейшины, на первый взгляд, не отличался от соседних. Одноэтажный, из все того же желтовато-серого камня, небольшой. А на второй можно было отметить единственное отличие — наглухо зашторенные окна. Я неуверенно потянулась к дверной ручке. Вот смеху будет, если окажется заперто. Однако дверь поддалась легко, даже без скрипа. Для инчиров сама идея замков казалась дикостью, и хозяин этого жилища в этом не отличался от своих сородичей. «Старейшина Амир?» — позвала я с порога, вглядываясь в глубину прихожей. Изнутри ответила тишина с привкусом пыли и чего-то горьковато-кислого с легким душком тухлятины. «Может, он там уже умер и разложился, а местные до сих пор не заметили?» «Ладно, все не зря пришла. Хотя бы сообщу печальную весть его сородичам». С такими мыслями я шагнула внутрь, стараясь дышать неглубоко и не чувствовать здешней вони, и прикрыла за собой дверь. Немного постояла на месте, позволяя глазам привыкнуть к темноте, и медленно двинулась дальше. Никакого засилья старого хлама в доме не обнаружилось, и уже хотя бы поэтому старейшина не соответствовал тому портрету, который я нарисовала в голове. С одной стороны, это радовало, а с другой — неизвестно, в чем еще может выражаться ненормальность Амира. Жилье действительно напоминало пещеру, или скорее нору, теплую, сухую и темную. Ни мебели, ни движения воздуха, ни единого лучика света. Пустоту комнат укутывал толстый кокон из старых пыльных шкур, которые устилали пол, стены и даже, кажется, потолок. Поверхность была мягкой, скрадывала шаги, и это заставляло еще напряженнее вслушиваться, ожидая подвоха. Ладонь сама собой сжалась на рукояти меча. Я буркнула под нос пару ругательств и заставила себя расслабиться. Дом оказался совсем небольшим, на 4 комнаты, так что хозяина я нашла быстро, пусть и в дальнем углу дальнего от входа помещения. Здесь обстановка почти не отличалась от прочих помещений. Пустота и шкуры. Разве что рядом с хозяином дома обнаружился одинокий низкий столик, на котором стояло несколько разнокалиберных мисочек. Сам Амир был заметен только благодаря царящей в его доме пустоте. Окажись тут побольше мебели, и я вполне могла не заметить. Он неподвижно сидел в своем углу, и о том, что мужчина еще жив, говорил только дымок, вьющийся над люлькой из длинной трубки. Надеюсь, что это не Накаби, и что в любом случае дышать на меня этим хозяин дома не станет. Был старейшина настолько сух и тонок, что своим видом напоминал не просто мертвеца, но мертвеца давнишнего. Тронь осыплется пылью. Лысый, обтянутый тонкой кожей шишковатый череп смотрелся особенно уродливо, и на его фоне меркли длинные кривые узловатые пальцы, темная и, очевидно, очень грязная рубаха. Жалкое, жуткое видение существа, которое задержалось среди живых гораздо дольше положенного. При взгляде на него мне подумалось, что своевременно умереть — очень важный в жизни поступок. Сохраните меня, боги, от такого вот существования. «Что тебе нужно?» — скрипнул Амир, выдергивая меня из задумчивости. «Интересно, как вообще заметил, что я подошла? Глаза закрыты, услышать тут что-то невозможно, да и унюхать за пропитавшим стены духом курева, мне кажется, не получится». «Поговорить», — ответила осторожно. С опасением покосилась на шкуры под ногами и опустилась на корточки, чтобы не нависать над стариком. «Говори», — разрешил он безо всякого выражения. «Что случилось с духами, которые создали это место? Что вообще произошло с этим миром?» «Мира нет. Духов нет», — с расстановкой и все так же равнодушно проговорил хозяин дома. «Всего, что случилось, Не было. Зелёна мать. Кажется, я начинаю понимать, в чем его ненормальность. Он не чудаковатый, он действительно болен на голову. А с другой стороны, не слишком ли странный бред для старого дикаря? У инчиров вся философия в зачаточном состоянии. Они, кроме духов, вообще никаких вариантов существования мира не рассматривают. Да и там очень много пробелов. И тут вдруг такое. Уж очень сильно он опередил своих сородичей. Несколько секунд я помолчала, прикидывая, что можно спросить у старейшины, и, главное, пытаясь определиться, надо ли мне вообще продолжать этот разговор. От того, чтобы сразу уйти, в первую очередь остановила мысль о долгом и трудном пути, проделанном ради этой встречи. Обидно было убраться отсюда, не получив совсем ничего. В итоге я решила немного передохнуть перед обратной дорогой и заодно развлечься, познакомившись со всеми подробностями бреда мужчины. Преодолев брезгливость, плюхнулась на шкуры, скрестила ноги и вкрадчиво, осторожно заметила. «Но мы же с тобой сейчас разговариваем, верно?» «Да», — согласился Амир. «Но меня нет». «А ты?» — он запнулся. «Ты иная. Ты можешь быть. Можешь сделать мир настоящим». «И что мне для этого нужно сделать?» «Появиться». «Оледенить». «И как я могу это сделать?» Сейчас он скажет что-то в духе «сама должна знать», и разговор окончательно зайдет в тупик. «Сильная кровь. Она все изменить может», — ошарашил инчир. «Интересно, ему обо мне кто-то из местных рассказал? Или он все же не настолько безумен?» «Что за сильная кровь?» — уцепилась я. «Настоящая, живая, которой не должно быть, но она есть. Она...» То, что сон правдой может сделать. Мир быть хочет, для того тебя духи и сделали. «Как мне появиться?» — продолжила упорствовать я. «Где сон начался, там и мир начнется». Все так же монотонно ответил старейшина. «Начало начал, сердце инкар. В сердце инкар, правда и сон одно. Там все ответы, там все будет, туда». Бормотание его сошло на нет, и Амир уронил голову на грудь. Я несколько секунд сидела, растерянно разглядывая хозяина дома. «Зелёная мать, вот только не говорите мне, что он умер!» Однако проверить предположение я не успела. Старейшина вдруг звонко всхрапнул и причмокнул, а ладонь с трубкой почти соскользнула с колена. «Эй, старейшина!» — окликнула я его. «Амир!» На голос инчир не отреагировал. Пришлось подняться и потрясти за плечо. «Кто здесь?» — скрипнул он, вскинувшись, и нервно заозирался. Но хоть трубку поудобнее перехватил, и то радость. Конечно, на свидание с бездной этот старейшина опоздал на много лет, но все же смерть в пожаре — не лучший способ долгожданного воссоединения. «Это я! Сильная кровь!» — напомнила я о себе. «Какая кровь?» — взвизгнул старик. «Пошла прочь! Вон!» Он зашарил по шкурам возле колена и сцапал деревянную клюку. «Вон!» «Прочь отсюда, дух!» Клюка просвистела в полуметре от меня. Даже отшатываться не пришлось. «Да старейшина и правда слепой», — сообразила я, приглядевшись внимательней. И к неловким движениям, и к тому, как тревожно проводит старик головой. «Спокойно, старейшина Амир. Свои. Я не дух. Я названная дочь старейшины Микара», — заговорила я, на всякий случай немного отодвинувшись. Ровный тон и названное имя подействовали благотворно. Старик перестал напряженно прислушиваться, прикрываясь клюкой. «Чего тебе надо?» — буркнул он. «Я хотела спросить, откуда взялись Таюн. Мне сказали, что только ты знаешь». «Духи ушли. Стали приходить как Таюн. Духи как инчиры. Есть добрые, есть злые», — ответил он, но бормотание снова сошло на нет, а голова упала на грудь. «Поговорили». «Эй, Амир! Старейшина!» Я в третий раз потрясла его за плечо. «Кто здесь?» — вскинулся он. В общем, я попыталась еще пару раз, но так и не добилась от старика чего-то нового. Каждый раз он забывал меня, и приходилось начинать сначала, с представления. Когда Амир в очередной раз уронил голову на грудь, я плюнула и решила оставить его в покое. Очевидно же, что от этого инчира я больше ничего не узнаю. Хватит дергать старика. Тот вариант старейшины, который рассуждал про сильную кровь, больше не возвращался, да и в его полезности я сомневалась. так что я тихонько встала и тенью отступила к стене. С этими шкурами на полу не нужно было даже особенно стараться, чтобы двигаться бесшумно. Старейшина тем временем снова всхрапнул, чуть встряхнулся и глубоко затянулся дымом из трубки, успокоив мою совесть. Будем надеяться, не сгорит. Да и не отнимать же у него трубку в самом деле. Даже низкое, темное, хмурое небо после душной пещеры выжившего из ума старика оказалось ослепительно ярким. Охлебнув холодного свежего ветра, я и вовсе раскашлялась и с минуту простояла на пороге, привыкая нормально дышать и чувствуя, как рассеивается дым и туман в голове. Да уж, в такой душной пещере с таким застоявшимся воздухом, да еще в трубочном дыму, там и молодой здоровый рехнется. Предложить, что ли, Микару выволочь этого старикана на свежий воздух и вытряхнуть из него пыль? Нет, не лучшая идея. Амир к этим условиям привык, ему в той норе хорошо, он с ней уравновесился. А так вытащишь, чего доброго и правда в бездну канет. А мне бы не о нем подумать, а о его словах. И стоит ли принимать всерьез бред этого явно нездорового инчира, хотя бы его часть? Тем более здесь, снаружи, я уже могла мыслить здраво. Ощущение от визита было мутным и тяжелым. Отмахнуться бы и забыть, но не получалось. Что-то в его словах царапало и беспокоило, что-то не позволяло скопом все сказанное признать бредом. Но что? Точно не сама философская идея. И не резкий перепад настроения старейшины. В его состоянии и не такого ожидать можно. Уснул, забыл последние несколько минут, мелочи какие. Слова про сильную кровь? Вот это, пожалуй, ближе. Даже если ему кто-то приносит свежие новости и рассказывал обо мне, все равно это не объясняет, как он так легко меня опознал. Не думаю, что старейшина по голосу и запаху знает всех женщин в деревне, а произношение у меня сейчас, благодаря ритуалу, идеальное, потому что говорим мы с местными, каждый на своем языке, а чары обеспечивают понимание и позволяют не замечать этого неудобства. Даже не знаю, как они при этом умудрялись коверкать мое имя. Наверное, на такие вещи его действия не распространялось. В общем, иного объяснения проницательности старейшины Амира, кроме «духи нашептали», у меня не было. И вот именно тут вставал вопрос. А что еще из этого бреда нашептали духи, и можно ли им верить? Рекомендация поискать подсказки и объяснения в священной долине не была чем-то новым. Я и сама о ней задумывалась, просто наивно надеялась управиться раньше, не выходя из дома. Сама я до Инкар не доберусь никогда, нужен провожатый. А это в любом случае станет возможным только после окончания сезона смерти. Я даже предлагать такое не буду до окончания нашествия Таюн. Спасибо, насмотрелась. Если вот то их количество, что мы имеем здесь, это немного, то я не хочу знать, сколько их в эпицентре неведомой древней катастрофы, которым, скорее всего, Инкар и являлась. Да и с силой понятно. Моя кровь — это кровь богов, кровь самого мира. Неудивительно, что она способна исправить какую-то проблему. Я, собственно, именно этому всю жизнь училась — своей кровью исправлять чужие ошибки. А все остальное... Нет остального. Ничего нового мне Амир не сказал. И никто здесь не скажет. Пора взглянуть правде в глаза. Инчиры считают, что духи ушли добровольно. Точка. Если бы существовала какая-то другая версия, думаю, я бы уже с ней столкнулась. Это я со стороны вижу в теории кучу несостыковок, а для местных все в порядке. Значит, стоит запастись терпением и дождаться конца сезона смерти. А пока разузнать побольше об Инкар и выяснить, как можно туда попасть. Последний ритуал хоть и дался на удивление легко, если сравнивать с предыдущим, но самочувствие все равно оставляло желать лучшего. Надо бы поберечь себя и в ближайшую луну поэкономить силы, а еще попросить у Майян чего-нибудь кроветворного вместо знакомых средств, которых здесь не найдешь. Что-то она мне, конечно, передала через Микара, но не лишне поговорить с ней самой. Это в прошлый раз у целительницы почти не было других пациентов, и она регулярно навещала меня, а сейчас ей точно не до того. В госпиталь я в итоге и направилась. Сделать это надо. Из дома я сегодня вряд ли еще выйду, а так крюк небольшой, выходит почти по дороге. В большой светлой зале царила деловитая суета, слышался легкий и ненавязчивый гул голосов, как в библиотеке незадолго до экзаменов. Добровольные помощницы разносили еду и занимались перевязками. Те раненые, что чувствовали себя неплохо, развлекались болтовнёй, но вежливо, тихонько, стараясь никому не мешать, а особенно целителям. В дальнем углу у окна над одним из раненых колдовали Майян вместе с мужем, а это значило, что дело воина — леть. Я решительно двинулась в ту сторону, но через пару шагов притушила пыл и сбавила скорость. Помощник из меня сейчас, мягко говоря, никакой. Если влезу, меня же первую откачивать придется, а сейчас этим заниматься некому. А еще через пару шагов меня заметили. «Привет, Стай! Как ты себя чувствуешь?» «С Чингаром все хорошо, не волнуйся. Ты ведь его проведать пришла? Он вон там, сейчас еще спит». «Ой, Стай, какая ты смелая, рискнуть жизнью за любимого. Я бы, наверное, так не смогла». «Ох уж эти женщины, то хвостом вертит, а то проведывать прибежала». «Стай, мне кажется, ты гораздо бледнее, чем обычно. Может, тебе прилечь?» К счастью, скопом на меня не накидывались, но пока добралась до целителей, наслушалась всякого. В ответ на приветствие и беспокойство о здоровье старательно, дружелюбно скалилась и собирала в кулак все свое воспитание и вежливость. Останавливалась перекинуться парой слов, задать пару таких же общих вопросов. Последнее дело — рычать и огрызаться, когда о тебе искренне беспокоятся. От других высказываний молча скрипела зубами в бессильной злобе, понимая, что спорить бесполезно. Сплетня пошла в народ, а на полноценный скандал с угрозами в таком состоянии не хватит сил. В итоге до целителей я шла 15 минут, и к тому моменту, как доплелась, они как раз закончили. Увы, в этот раз конец был печальным. Когда я все же добралась, Майян отослала одну из девочек за Микаром, а Корчин вдумчиво и аккуратно расплетал косу на виске молодого воина. Смотреть на него я не стала, только мельком отметила залитую кровью развороченную грудь. Вот выяснится, что я могла бы его спасти, окажись здесь в полной силе, и толку от этих мыслей. «А тебя-то чего принесло?» — проворчала Майян вместо приветствия. «Спи да ешь, сил набирайся. Нечего тебе тут делать». «Да я, собственно, за этим и пришла. У тебя есть какое-нибудь средство, помогающее восстановиться после большой потери крови? Или Микар меня именно им поит?» «Им? Да не тем». Хмурая складка на лбу целительницы разгладилась, и Инчира взглянула на меня гораздо теплее. «Пойдем, я тебе еще кое-что дам». «А я выразительно кивнула на лежащее тело. «Не отвлекаю?» «Нет». Она устало вздохнула. «Микар и Корчин сами все сделают. Это мужское дело». «Похороны?» «А как, кстати, у вас вообще происходит прощание с покойниками?» «А ты не знаешь?» Она бросила на меня озадаченный взгляд. «Ты же дочь Микара». «Ну, что Микар совершает некие сакральные действия, помогает духам спокойно покинуть тело, я в курсе, а подробнее не знаю. Он же сам этим занимается без моего участия, а самой спросить раньше как-то к слову не приходилось», — пояснила я. «Ах, да, откуда бы тебе знать?» — опомнилась она. К этому вопросу Инчиры, оказывается, подходили достаточно спокойно, в той степени, в какой это возможно при потере близкого родного существа. Самым важным считалось отпустить дух, а после его ухода тело оставалось просто пустой, бесполезной оболочкой. Поэтому над ним особенно не тряслись, придавали огню, а пепел потом практично использовали для удобрения. Помогали Микару в его деле обычно ближайшие родственники того же пола, что и покойник, в нынешнем случае сын или отец. Но в отсутствии родни это мог сделать друг или вовсе кто-то посторонний, как Корчин сейчас. В качестве подготовки следовало снять обувь и украшения, развязать узлы и распутать волосы. Лучше всего расчесать их. Интересно, что у нас погребальный обряд состоял почти из тех же самых элементов, то есть покойнику расплетали родовую косу, обряжали его в белый балахон без завязок и сжигали, после чего пепел закапывали у корней родового древа или, если до последнего не было возможности добраться, просто развеивали в лесу, над рекой или пускали по ветру, в зависимости от того, какая стихия покровительствовала роду. Просто совпадение? «А почему этим занимается именно родственник того же пола?» — полюбопытствовала я. «У нас вот, как и уход за ранеными, это дело женщин». «Женщина не может помочь духу воина, и особенно Марю», — пояснила Майян. «Хуже того, внимание женщины, родной и близкой, может удержать дух здесь, в нашем мире, и любимый мужчина может удержать женщину, а так нельзя. Связь двух противоположностей, мужчины и женщины, коль образовалась куда крепче иных. «Любопытно», — пробормотала я. «И логично. Впрочем, у вас все вполне объяснимо, кроме Тайюн». «Сравнила. Тоже мне», — фыркнула целительница. «Духов наши мужчины видят, говорят с ними. А с Тайюн как поговорить?» Я в ответ только трагически вздохнула. От невозможности взглянуть на старших духов я нешуточно страдала, но молча, потому что этой проблемы никто из инчиров не понимал. Местные женщины с ними, в принципе, не сталкивались, да и мужчины напрямую общались все больше через тот пресловутый сон, который не сон. Тоже явление загадочное и моему вниманию недоступное. И всех все полностью устраивало. Примерно как Тайюн. На пороге появился Микар и, оглядевшись, почти сразу заметил меня. Нахмурился. Но как раз в этот момент Майян вручала мне глиняный кувшинчик с лекарством и наставляла, как именно нужно принимать средства. Старейшина сделал верные выводы и, приветственно кивнув, направился прямиком к Карчину, не отвлекаясь на воспитание великовозрастной дочери. «Ты больше ничего не хочешь у меня спросить?» Закончив с инструкциями, чуть в сторону проговорила Майян. «А?» — встрепенулась я, провожавшая взглядом названного отца. Было любопытно выяснить, как именно выглядит его работа, но не настолько, чтобы лезть под руку. «Да вроде бы нет. Я только за лекарством зашла. Пойду вот домой, отсыпаться и лечиться. А что?» «То есть здоровье Чингара тебя на самом деле не интересует?» — уточнила она задумчиво. Я закатила глаза и выразительно вздохнула. «И ты туда же. Тоже сейчас будешь убеждать меня, что я бросилась к нему, рискуя жизнью во имя большой любви?» — процедила я ядовито. «Нет». Майян даже скривилась недовольно. «Ты его не любишь. Но и не так равнодушно, как хочешь показать. Я ведь видела твое лицо, когда сказали, что он умирает». «Не хочу тебя расстраивать, но больше всего в этот момент меня беспокоила собственная совесть», — возразила я. «Во-первых, меня сразу не позвали на помощь из-за той сцены, а во-вторых, он мог подставиться из-за обиды. Я, может, не идеал, которому посвящают стихи, открытия и тосты, но быть причиной гибели неплохого мужика отнюдь не предел моих мечтаний». «И окажись на его месте Микар, твой Карчин или бездна знает кто, я бы тоже побежала его спасать. Пожалуйста, вот только ты еще не начинай мне мозги леденить. Мне еще от самого Чингара надо будет как-то отвязаться, когда он очнется». «А почему ты думаешь, что он еще не очнулся?» Целительница смотрела на меня с легкой насмешкой в глазах. «А что, он стоит за моей спиной?» Я вопросительно выгнула брови и с наигранным ужасом заозиралась. «Брось. Если бы он очнулся, меня еще с порога начали бы поздравлять или провожать загадочными улыбками. А если бы сгинул в бездну, добили бы сочувствием». «Не ругайся», — примирительно попросила Майян и, чуть нахмурившись, перевела тему. «Знаешь, иди-ка ты и правда отдыхать. Ты уже какая-то синяя, а не белая. А лучше я тебя провожу. По-моему, ты еле на ногах стоишь». «И хотелось бы гордо отказаться, но не буду». Я поморщилась. «Пойдем, а то впрямь чего доброго завалюсь по дороге». Вернувшись домой, я приняла лекарство, немного отдохнула и занялась ужином. На что-то более осмысленное не хватало сил, а просто валяться в постели не было желания. Готовить я не люблю и не особенно хорошо умею, но не настолько ущербно, чтобы не суметь состряпать примитивное варево из крупы и мяса. Результат получался не настолько вкусным и нарядным, как у местных женщин, но вполне удобоваримым. Если ничего не сжечь, то есть следить в процессе и не промахнуться с солью и прочими специями, для чего можно пробовать, приготовить нечто несъедобное из нормальных продуктов — особенный талант, которым я, к счастью, не обладала. Зато обладал Микар, у которого выходило гораздо хуже, и когда его не подкармливали остальные инчиры, старейшина предпочитал обходиться сухомяткой, так что едоком он был благодарным и никогда не предъявлял претензий, если мне вдруг приходило в голову похозяйничать. А я, хоть и любила вкусно поесть, могла быть непривередливой. Тем более готовить здесь — это не на костре, инчиры умели облегчать себе жизнь. В качестве нагревательных элементов использовались те же самые куски камня с огненными духами внутри, да и наличие горячей воды здорово все упрощало. В итоге старейшина, как обычно после исполнения своего священного долга, хмурый, задумчивый и печальный, вернулся из госпиталя как раз к горячему и сразу заметно ожил. «Микар, а расскажи мне подробнее о вашей священной долине. Что она из себя представляет?» — попросила я, когда мы устроились за низким столиком и с большими плошками ароматного варева. «Инкар — это...» «Инкар», — растерянно проговорил он в ответ. «Не знаю, что можно про нее сказать». «А все-таки, какого она размера, какой там рельеф, ну и вообще, что именно там священное? Просто место? Без особых примет?» Долгие, подробные и местами достаточно мучительные расспросы позволили сформировать общее представление об этой весьма обширной местности. Совсем не такое, на которое я рассчитывала. Никаких признаков древнего города или чуть менее древней катастрофы. Просто долина, ручьи, озеро, скалы. Ни руин, ни подозрительных образований, которые с натяжкой можно было за них принять. Микар вообще не сумел припомнить ни одной выраженной местной достопримечательности. Но тут веры словам Инчира не было. Здешнюю статую, подпирающую головой облака, он тоже в свое время не посчитал достойной упоминания. Да и названное Амиром «Сердце Инкар» старейшины назвать не сумел. Не скрывал от меня какие-то ужасно священные подробности, а действительно не мог даже предположить, что именно считать таковым. В общем, опасения подтвердились. Теоретизировать, сидя на краю мира, бессмысленно. Ответы нужно искать только самой. И, боюсь, только там. Нет, я, конечно, попробую достучаться до местных духов. Все равно до окончания сезона смерти сниматься с места самоубийственно. Но не думаю, что они помогут. Остается один призрачный шанс, что местные просто не понимают того, что объясняют им духи, а я сумею найти с ними общий язык. Кругозор-то и знания у меня гораздо обширней, но вероятность этого слишком ничтожна, чтобы всерьез ее рассматривать. «Выходит, мне нужно туда попасть. По возможности скорее», — подытожила я. «Куда попасть? В Инкар?» Микар изумленно выгнул брови. «Да». Я понимаю, что именно сейчас это невозможно, но хотелось бы добраться до тех мест сразу после исчезновения Тайюн. Боюсь, если ждать конца года, когда вы туда и так соберетесь, я от вашей деревенской жизни совершенно озверею. А еще большой вопрос, сколько времени займут поиски там. Не хотелось бы завязнуть до начала следующего сезона смерти. Есть у вас тут какая-нибудь дверь, которая туда ведет? Стай, ты уверена? В замешательстве пробормотал старейшина. «Понимаешь, женщины туда обычно не ходят». «И что?» — вздохнула я. «Есть какая-нибудь объективная причина, по которой мне туда нельзя, или это все традиции в духе «женщинам не положено»?» «Микар, мы вроде бы договорились, что я попробую разобраться с Тайюн и помочь Инчирам, так? Я больше чем уверена, что истоки проблемы и ее решения именно там». «Я не знаю». Трагически вздохнул он. «Там опасно. Женщинам обычно нечего там делать, и никто из них не пытался. Но я не могу объяснить это нельзя тебе. В Инкар идут мальчики, их отцы, которые помогают в обретении второго духа, и воины, которые охраняют. Еще звериный дух черпает там силы, и каждому мужчине нужно бывать там, чтобы дух его не ослаб. Пусть не каждый год, но нужно. Но мы не ходим туда в другое время». И женщины туда не ходят. Ладно. А принципиальная возможность есть? Двери работают? Я не знаю, — повторил Микар. Никто не проверял и не спрашивал духов. Ну и что нам делать в такой ситуации? — проворчала я. Предлагаешь плюнуть и оставить все как есть? Я поговорю с остальными старейшинами, — сдался мужчина. Вот только... Он замялся. «Не все из них могут принять твое желание. Некоторые относятся к тебе не очень хорошо, особенно после той ссоры с Чингаром». «Ясно». Поморщившись, я кивнула. «А ты-то мне поможешь? Хотя бы с дверями?» «Нет, я могу попытаться разобраться с местной системой навигации самостоятельно, но это долго, не хотелось бы тратить время, да и с ранеными от меня пользы больше». «Я плохо понимаю тех духов, которые сторожат проходы». Осторожно ответил он, а после, решившись, добавил уже твердо, уверенно. «Но мы найдем способ». «Прекрасно. Спасибо тебе большое. Только пообещай мне не ходить туда одна. Пожалуйста. Это может быть очень опасно. Никто не поручится, что Инкар примет женщину, да еще одну. Я бы сам пошел с тобой, но я не сумею тебя защитить, куда скорее стану обузой». «Обещаю», — нехотя согласилась я. «Уж какого-нибудь крепкого мужика, склонного к авантюрам, найдем. Вот, например, Тармир. Мне кажется, его можно убедить. Как думаешь?» «Я думаю, он предложит тебе в помощники Чингара», — ответил Микар со смесью обреченности и неожиданно насмешки. «Тогда уж проще вообще никуда не ходить. Хоть оба живы останемся», — хохотнула я. «Наверное. Возможно. Если очень повезет. Но неужели вождь ему настолько надоел? Или он тоже считает, что мы идеальная пара, и потому надо нам помочь сойтись и разглядеть друг друга? Мол, или убьем, или будем жить долго и счастливо?» «Тармир точно не желает никому зла», — увильнул от прямого ответа дипломатичный старейшина. «А ты действительно настолько против Чингара?» «Я тебе уже 100 раз отвечала на этот вопрос». Я страдальчески закатила глаза. «Я не против Чингара, он нормальный мужик, но я против попыток навязать мне чужие стереотипы и запереть на кухне у котла. Да что вы так все над этим вождем трясетесь? Он ущербный какой-то, что ли? Вроде здоровенный взрослый мужик, не тупой, не калека. Меня желание окружающих замолвить за него словечко скоро начнет злить почти так же, как его попытки меня контролировать». «Прости», — явственно смутился Микар. «Чингар — хороший воин, хороший вождь и хороший инчир. Но долгие годы он был странным, отчужденным, словно его дух покинул тело. Хотя это, конечно, совсем не так, иначе он не мог бы быть воином», — поспешил заверить меня старейшина, как будто только что сказал о вожде редкостную гадость. «А тебе удалось словно бы расколоть яйцо и заставить его взглянуть на мир. Конечно, все, кто любит и ценит его, не могут этого не замечать». «И давно у него эти проблемы?» — мрачно уточнила я. «Он закрылся, когда погиб Чигир, его отец». Явно нехотя, не желая ворошить прошлое, ответил старейшина. «Чингар был слабым ребенком, а Атраган — тяжелая женщина. Она никогда не интересовалась им. Но был Чигир, который любил сына, а отец для мальчика гораздо важнее. Без отца сложнее принять второй дух, очень помогает зов родной крови. Плохо еще, что Чингар винил себя в смерти отца». «Это еще с чего вдруг?» — опешила я. Представить ситуацию, в которой слабый и болезненный мальчишка мог быть повинен в смерти взрослого опытного воина, вот так сходу не получилось. «Чингар сбежал. Туда, к каменной деве», — с тяжелым вздохом ответил Микар. «Дети часто так делают. Обычно все обходится без трагедий, но он ушел на ночь, а Чигир и еще несколько воинов отправились его искать. Тогда, спасая сына, Чигир и погиб. Мальчик совсем погас, даже есть отказывался. Его Тармир выходил, вырастил. Он тогда один остался, женщина его умерла, а родные дети уже жили своими жизнями. Чингар быстро стал воином из лучших. Потом, как будто еще ожил, Кирин позвал. А как она Рангара выбрала, он и вовсе одними битвами жить стал. И вот тут ты появилась». «Погоди, а сколько же ему лет?» уточнила я отстраненно, потому что некое несоответствие в сказанном здорово царапало, потому что и Тармир еще не старейшина, да и Кирин вроде бы только-только с мужем первенца заимела. «Чингар — самый молодой вождь на моей памяти. Ему всего 32 года», — ответил Микар, но тут же поспешил успокоить. «Он взрослый мужчина и воин. Стай, ты чего? Это тебя смущает?» Я же со стоном согнулась пополам, глухо стукнувшись лбом о столешницу. Мгновение полежала в таком положении, еще пару раз стукнулась головой, а после с расстановкой проговорила в пол. «Зелена мать! Меня это не смущает, меня это...» Запнулась, но выцедила сквозь зубы приличное. «Удручает! Из всего бездны меня сожри, большого народа инчиров, я вляпалась вот в это!» Я рывком выпрямилась и схватилась за плошку с питьем, чтобы только занять чем-то руки. «Пламенный юноша со слезливой и трагической историей бытия, зелена мать! Наибольшее отвращение после вареного лука и любовной лирики у меня вызывают патетичные страдальцы, оледенеть! Вот мне еще его детскую недолюбленность, чувство вины и букет сопутствующих проблем не хватало разгребать для полного счастья». Голос сошел на шипение, а после на недовольное побулькивание, потому что я предпочла залить собственную ругань лекарственным отваром. «Но мне показалось, ваша история схожа», — осторожно проговорил Микар, слушавший мои излияния с возрастающим недоумением. Он явно не понимал, какие у меня претензии к самому Чингару и что меня так злит. «Между нами есть одно большое различие», — сердито возразила я. «Все мои проблемы с психикой, дефекты и выросшие из недостатка родительской любви особенности я держу при себе и не пытаюсь реализоваться за счет окружающих. Я согласна жить отдельно, в дальнем углу, если кому-то мешаю, и не пересекаться ни с кем сверх необходимого, менять свои целительские услуги на еду и одежду и ждать, пока до этого берега доберется следующая экспедиция. А ваш вождь, не сумев защитить отца и не добившись взаимности в первой любви, пытается наверстать за мой счет. А вы все ему потакаете, потому что, ну как же так? Он ведь такой несчастный. Он здоровенный, угрюмый мужик. Он прекрасно способен прожить без вашего участия. Из такого надо выгребать самостоятельно. Или не выгребать и нырять в бездну, а не осложнять жизнь окружающим». Излив негодование и, к счастью, не дождавшись от ошарашенного такой вспышкой Микара никаких комментариев, я скомканно попрощалась и отправилась спать. Вернее, переваривать собственное негодование в одиночестве, пока не умудрилась наговорить гадости не только про Чингара, но и про самого старейшину. Когда меня несет, я перестаю взвешивать последствия, а наоборот, стараюсь выместить злость, сделав как можно больнее. Микар такого точно не заслужил. Да и злил меня сейчас, в общем-то, не вождь, и даже не его история как таковая, потому что сам Чингар не имел дурацкой привычки леденить окружающим мозги своими страданиями и проблемами. Окружающие делали это за него. Злило понимание, что жизнь моя в этом месте, благодаря вождю, будет чрезвычайно трудной и нервной, потому что нас с ним уже поженили. Единственный свой шанс избавиться от этой компании я упустила, когда не позволила вождю умереть. Если до этого, после выходки со стрижкой, на меня смотрели косо, но со временем могли бы привыкнуть и смириться, ну, не пришелся он по душе, ну ладно, бывает. Жестоко, но что поделать. А вот если я повторно, после такого, как чуть не самоубилась над его бездыханным телом и вымолила у духов его жизнь, попытаюсь увильнуть, да меня же съедят за то, что бедного несчастного опять обидела, особенно если это негативно скажется на его поведении». А ведь может сказаться, потому что с такими проблемами... Предположение, что Чингар подставился не случайно, приобретает новые детали и играет уже другими красками. Стоит принять как данность. От Чингара мне здесь не избавиться. А если так, то... Если так, то почему я, собственно, должна от этого страдать? Желает меня в шатер? Сам дурак. Я же возьму и приду. Только последний раз предупрежу, а больше спорить не буду. Просто начну пользоваться связью подчинения, как только меня перестанет что-то устраивать, чтобы не давать ему возможности меня разозлить. Низко? Да. Подло? Да. А еще противно и совсем не то, чего мне хочется от жизни. Но я никого не просила загонять меня в угол. На следующий же день, устав маяться от безделья, я вспомнила о своем особом пациенте, который требовал внимания, но не требовал таких затрат сил, как раненые. И, воспользовавшись одним из боковых проходов, а их в здании госпиталя было достаточно, просто обычно ими никто не пользовался, тихонько, стараясь никому не попасться на глаза, проскользнула в необитаемое крыло, единственный условно живой душой в котором был мой Тайюн. Тварь не преподнесла никаких сюрпризов, лежала в том же состоянии и почти в той же позе, в которой я ее оставила. Только, учуяв меня, она задергалась и засучила конечностями, в очередной раз подтвердив, что Тайюн реагирует на приближение потенциальной цели, а в остальное время пассивны. Жалко, у меня не было возможности понаблюдать тварь в отсутствии разумных существ. Артефактов подходящих нет, а духов к такому не приспособишь, я узнавала. Но вывод подтверждался косвенными признаками. Если бы не Тайюн, отлучение от работы прошло бы гораздо тяжелее. Нет, я в любом случае сдержалась бы. Сразу после чувства долга и ответственности за каждое свое движение в головы юных магов крови вдалбливают осторожность и бережное отношение к собственному дару. Мы слишком ценный ресурс, чтобы разбазаривать попусту. Мы должны быть готовы пожертвовать собой, но только тогда, когда эта жертва оправдана. Войдель называл это качество статистическим эгоизмом. Как бы ни было жалко гибнущих рядовых воинов, жизнь и здоровье мага крови ценится гораздо выше ввиду редкости последнего. Но наличие хоть какого-то дела здорово поднимало настроение, а заодно отвлекало от зудящих, давящих мыслей о предстоящих разборках с Чингаром. Я очень не люблю ругаться, предпочитаю сразу и окончательно рвать отношения, а с вождем все получалось хуже некуда. Слишком уж он настырный. С другой стороны, следовало признать, раздражает он меня не настолько, насколько мог бы. И я даже понимала, почему. Во-первых, у меня имелась на Чингара управа, и любые порывы, выходящие за рамки терпимого, я легко могла оборвать, и получалось воспринимать все это как щекочущие нервы игру, в которой, тем не менее, неизбежна победа. А тот факт, что моего «нет» не поняли и все же загнали в угол, официально развязывал мне руки и давал право на подобную самозащиту. Да, переступить через глубоко вбитые в голову правила было трудно, но я справлюсь. А во-вторых, уж очень хорошо подобное поведение Чингара укладывалось в общий образ свирепого дикаря. Тут впору было бы удивляться, окажись он интеллигентным и покладистым. А так, раздражает, но натура цельная и органичная, ломать только портить. Пожалуй, теперь гораздо больше меня злило повышенное внимание к этой истории посторонних. Зеленая мать, это ведь личная жизнь, она на то и личная. Но я точно знала, что незнакомые будут обсуждать, а все остальные спрашивать, советовать, выражать свое одобрение или неодобрение. Вот примерно так, как в прошлый мой визит в госпиталь, только еще хуже, потому что Чингар наверняка уже очнется к моему возвращению. Но это, конечно, не повод не возвращаться к работе. Так что на третий день, через пару часов после рассвета, я переступила порог парадного входа. Была я изрядно на взводе и сама себе напоминала очень злого ежа, настолько была встопорщена и готова огрызаться на любые высказывания о вожде. Однако мне и всем окружающим повезло, потому что Майян сразу взяла меня в оборот и отправила к лежащему в горячке молодому воину. Традиционные лекарства ему не помогали, поэтому целители готовились звать Микара, но я, конечно, устроила их куда больше. В работу я окунулась так основательно, что продохнуть первый раз сумела только после полудня. И, конечно, наплевав на всех инчиров во главе с вождем, решила посвятить перерыв обеду. Когда еще удастся? А по-быстрому залить в себя плошку густой, наваристой похлебки явно важнее любых разговоров. Только, увы, кое у кого нашлось другое мнение на этот счет. «Здравствуй, стай». Подошедший вождь выглядел слегка осунувшимся, кожа имела нездоровый сероватый оттенок, но на ногах стоял достаточно твердо, и главным образом о произошедшем с ним напоминали светлые полосы шрамов на груди, портящие татуировку. «Я хотел сказать...» «Погоди!» — оборвала я его и, тяжело вздохнув, встала. Присесть мужчина не догадался, а так мне приходилось слишком сильно запрокидывать голову. Поднявшись на ноги, я выглянула из-за чингара и тихонько ругнулась себе под нос на торчащие из-за каждой занавески любопытные уши. И это почти не фигура речи. Стоило вождю подойти ко мне, и в зале воцарилась почти полная тишина. Не говоря больше ни слова, чтобы ненароком не начать материться совсем уж грязно и громко, я ухватила инчира за руку, точнее, за два пальца, на большее размера моей ладони не хватало, и потащила прочь. Пустых помещений тут полно, нетрудно найти возможность поговорить без лишних ушей. Хотя уже за дверью в коридоре я поняла, что совсем не хочу сидеть в пустой, пахнущей прошедшими тысячелетиями комнате, и выбралась на небольшой, но достаточно глубокий балкон. Свежий сырой воздух, который день наполненный непрекращающимся дождем, схватил за горло, набился в легкие, заставив закашляться от неожиданности и обхватить себя руками. Но зато в голове сразу стало ясно, звонко и легко — самое то для серьезного разговора. «Зачем мы сюда пришли?» Чингар озадаченно огляделся. «Потому что я не нанималась развлекать твоих сородичей», буркнула я недовольно. «Если бы у вас были деньги, они бы на нас ставки делали». «Что?» — не понял вождь. «Неважно. Мне просто захотелось поговорить без лишних ушей и проветриться, почему бы не совместить», — отмахнулась я, пожав плечами. «Ну, что ты там хотел сказать?» «Я хотел поблагодарить за то, что ты для меня сделала. Не мог надеяться, что ты придешь на помощь. ведь потребовал держаться от тебя подальше. Очень доходчиво». Он пятернёй пригладил волосы, сейчас щекотавшие концами шею. Даже подровнять, кстати, не удосужился, так они и свисали неровными клоками. Впереди длиннее, сзади почти под корень. «Во-первых, если я не желаю с тобой жить и рожать тебе детей, это еще не значит, что я желаю тебе смерти», — поморщилась я. «А во-вторых, не благодари, квиты». «То есть?» — явно растерялся он. «Ты спас меня от Тайюн, и я тебя тоже спасла. Ничья». «Только мне это ничего не стоило», — возразил он на удивление спокойно. «Мне тоже», — парировала я. «Обычная работа. Живи уж, головная боль». Повисло неловкое молчание. Оба понимали, что разговор еще не окончен, но я пыталась оттянуть неизбежное продолжение, а вождь, кажется, боялся меня спугнуть. Во всяком случае, он явно не сердился, не собирался взывать к моей женской сознательности и корить. Двойные стандарты в действии. Спаси я так кого-нибудь другого, небось, все мозги мне заледенил своими нравоучениями, что нельзя тыкать в себя острыми железными предметами. А за собственную жизнь ругаться язык не поворачивается. Зелёна, мать, вот с чего я так злюсь? Не ругаемся, стоим и спокойно разговариваем, как нормальные взрослые инали, а меня так и подмывает пнуть его. Или хотя бы плюнуть на ботинок. «Да, Сталь, сдаешь. Совсем у тебя голова дурная стала с этими дикарями и аборигенными особенностями межличностных отношений». «Сталь», — негромко позвал мужчина. Он, видимо, решил не ходить долго кругами и сразу перешел к главному. «Ты понимаешь, что теперь я не отступлюсь, и ты все равно будешь моей?» «Понимаю», — вздохнула я. «А ты понимаешь, что я тебя убью, если продолжишь давить?» «Понимаю», — огорошил меня вождь. Встретил полный недоверия взгляд, неожиданно теплый, спокойной усмешкой, и продолжил. «Только моя жизнь теперь и так принадлежит тебе». «Я же сказала, мы в расчете», — проворчала я. «Какая разница, как и в каком виде это происходило? Результат-то один. И ты рисковал, и я рисковала. Причем я, кстати, меньше. Просто у меня такая магия. По-другому я лечить не умею. И личность пациента здесь не важна. С любым другим я поступила бы так же». «Да, не важна. И любой бы сказал то же самое», — продолжил Чингар бить рекорды сдержанности, рассудительности и мудрости. Однако прикосновение к бездне подействовало на вождя благотворно. Он стал гораздо собраннее и больше похож на военачальника в моем понимании. Или дело не в бездне, а просто кое-кто поговорил с ним по душам? Микарта вряд ли, а вот Тармир мог, несмотря на то, что обещал не вмешиваться. А вот я что-то совсем издергалась. Я отвернулась, оперлась обеими руками на парапет, прикрыла глаза и глубоко вздохнула, пытаясь обрести душевное равновесие. Я злилась, неоправданно и глупо, на его спокойствие, фатализм, эту уверенность. Злилась на то, что почему-то не могу вести себя так же, и выходил замкнутый круг. И это было необъяснимо, и злила еще больше, и все вместе отчетливо отдавало безобразной, беспочвенной истерикой. «И счет твой, глупость», — между тем рассудительно продолжал Чингар. «Пойти за тобой в лоно каменной женщины мне велел долг воина, а твой поступок — это иное, тем более ты...» Он запнулся, а я нервно хмыкнула и пробормотала насмешливо. «Женщина. Угу, я это уже выучила». «Но это тоже не важно», — вдруг заявил вождь. «Спасение духа от Тайюн выше долга крови, выше всего. Мой дух теперь твой дух, и ты вольна поступить с ним, как пожелаешь». Я со стоном скрючилась, уронив голову на сложенные руки. «Как же тяжело с вами, благородными и незамутненными», — пробормотала тихо. Чингар промолчал, а через несколько мгновений мне на поясницу легла тяжелая горячая ладонь. С мягким нажимом двинулась вверх вдоль позвоночника, отвлекая от злых, пропитанных обреченностью мыслей. Приободренный моим молчанием и отсутствием сопротивления, мужчина встал сзади, прижался бедрами, аккуратно обхватил мою талию обеими ладонями. Я прикрыла глаза и расслабилась, отдаваясь ощущениям, позволяя Чингару делать то, чего ему хотелось. Даже если его потянет на совсем неприличное, не все ли равно уже? Как минимум перестану думать о всякой ерунде и с гарантией получу удовольствие. А что балкон выходит на какие-то дома и нас могут увидеть, тем более проблемы не мои, а того, кому в такую погоду не сидится в тепле. Впрочем, стаскивать с меня штаны вождь не спешил. Продолжая придерживать одной рукой за талию, потянул другой за плечо, вынуждая выпрямиться. Обнял, и я оказалась буквально укутана огромным горячим телом. Опять остро ощутила себя слабой и пугающе хрупкой. Однако в этот раз ощущение было не таким мерзким и не заставляло холодеть от страха. Даже в чем-то приятно. Словно рядом большой и опасный хищный зверь, при этом абсолютно ручной. Послушный сторожевой пес. Надолго ли хватит его терпения и послушания? Я стояла и все ждала, когда же он заговорит. Заговорит, и мы опять поругаемся, потому что... Да потому что мы с ним всегда ругаемся. Время шло, а мы все стояли, не шевелясь. Чингар уткнулся носом куда-то мне в макушку, мерно и глубоко дышал, и, похоже, был вполне доволен настоящим. И мне уже начало хотеться, чтобы он, наконец, что-то сказал и все испортил, потому что, бездна сожри, мне тоже было хорошо. Совершенно неожиданно последняя мысль успокоила. Я, наконец, вспомнила собственное недавнее решение и признала, что все, пожалуй, складывается наилучшим образом. И вновь удивилась. А с чего я, собственно, так завелась? Наверное, с непривычки. Давно у меня не было более-менее продолжительных и стабильных отношений. Вот и стала забывать, как это вообще бывает и какие у этого состояния есть плюсы. «И что мы будем делать дальше?» — задумчиво спросила я. Стоять вот так, конечно, было приятно, но затишье в работе могло закончиться в любой момент. Оно могло уже закончиться, поэтому хотелось уже поскорее закончить разговор, расставив все точки. «Стань хозяйкой в моем шатре», — тихо проговорил Чингар, не размыкая объятий. «Это у вас вместо руки и сердца предлагают?» — усмехнулась я. «В смысле, приглашают стать чьей-то женщиной?» «Почти», — отозвался он. «Хозяйкой шатра и сосудом духа. Но о последнем мне спрашивать поздно». «Как же с вами сложно», — еще раз пробормотала я с тяжелым вздохом. «Слушай, открой мне страшную тайну. Тебе что, настолько скучно живется? На экзотику потянуло? На кой тебе я-то далась? Ну, выбрал бы себе нормальную инчиру». «Ты невероятно красивая», — медленно, с расстановкой ответил он. «Хоть и чуждая, словно дух. Волосы, как лунный свет на снегу. Глаза цвета весны. Тонкая, хрупкая, коснуться страшно. И пахнешь не так, как другие». Морем, степью, ветром. Зелёная мать, кто бы мог подумать, что вот эта огромная зверюга и гора мышц на самом деле такая поэтичная и тонко чувствующая натура. Я с трудом проглотила готовый капнуть языка яд и хмыкнула тихо. Ну да, это, конечно, повод. Я не знаю, Чингар шумно вздохнул. Это странно. Ты странная, неправильная, непонятная. Даже безумная, но я не хочу тебя отпускать. Не могу. Даже когда ты меня остригла, злился, но не мог отпустить. А сейчас, значит, не злишься? Нет. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем ты это сделала. Да все просто. Хотела избавиться от тебя, пока ты окончательно не вывел меня из себя и связь тебя не убила. Это не помогло бы надолго, ответил он. Немного помолчал, а потом тяжело, веско, явно с трудом проговорил. «Прости меня». «За что?» — уточнила я настороженно, опять готовая ругаться. Небось, чувствует себя виноватым, что подставился, и мне пришлось его лечить. Однако Чингар снова удивил. «Я не понимал, не слышал, не думал». «Ты слишком другая, слишком дикая». Ты словно выросшая на воле Гапура. Нельзя накинуть веревку и оседлать. Только...» Он запнулся, явно раздумывая, стоит продолжать или нет, и опять принял нехарактерное для себя решение. «Только приманить, приручить и дождаться позволения. Прости, что только теперь это понял. Я буду осторожнее и разумнее». «И что, никаких больше напоминаний о том, что женщина что-то там должна?» «Никаких попыток меня воспитывать и ограничивать свободу перемещения, И если я скажу, что мне нужно пойти в очень страшное место или учинить себе членовредительство, ты не станешь рычать, удерживать и взывать к совести?» «Я буду тебя защищать в любом случае», — насупился Чингар. «А вот это, пожалуйста, но защищать не значит запирать и связывать или что-то там еще грозился сделать», — отмахнулась я. «Буду даже благодарна, если во время какого-нибудь ритуала станешь отгонять сочувствующих и при необходимости отбиваться от Таюн. У тебя это определенно выходит лучше». «Шайса», — сердито выдохнул он, — «куда ты опять собираешься влезть?» «До конца сезона смерти никуда», — легко отмахнулась я. «Не волнуйся, на передовую я не полезу. Сами по себе Таюн мне уже не особенно интересны. Спасибо твоему трофею». «Значит, Микар забрал его все-таки для тебя?» «А говорил про жертву духом для защиты наших воинов», — заметил он рассеянно, чуть насмешливо и без ожидаемой обиды. «Ну, почти не соврал», — я пожала плечами. «Теперь я точно знаю, что могу бороться с той гадостью, с помощью которой они превращают инчиров в себе подобных, причем не особенно сложным путем». Говорить о том, что это будет больно, я на всякий случай не стала. Если я не сумею справиться с откатом по связи, он еще вспомнит всю гамму сопутствующих ощущений. Но лучше бы справиться. И если Чингару прилетит в бою, это может кончиться печально. Может, в ближайшем будущем повезет, и никто не поймает этих чар. А потом я поверю, что вождь взялся за ум и оставил свои тиранские замашки, и смогу, наконец, разорвать эту связь. «Ну, раз ты действительно все осознал и раскаялся, то и ты меня прости за стрижку. Я просто другого выхода не придумала». «Простил. Почти сразу», — вздохнул он. «Я не могу долго сердиться на тебя. Не хочу ругаться. Но все равно так выходит. Слишком боюсь потерять. Наверное, если ты примешь мой кров и пойдешь за мной, станет легче». «Ладно, бездна с тобой. Давай попробуем шатер, раз ты все осознал и настроен вести себя хорошо. Не убивать же тебя в самом деле». Я вздохнула, а вождь только молча потерся щекой о мою макушку и чуть крепче сжал в объятиях. А через мгновение мысли перескочили на другую проблему, которую я вдруг осознала. «Погоди, ты после спасения тут же побежал жениться и предлагать мне дом в комплект душе и уверяешь, что так на твоем месте поступил бы каждый. И что мне делать с этими каждыми? Что, с каждым по очереди жить?» «Никаких других мужчин». Вождь нахмурился и даже зло скрипнул зубами, а я в ответ захихикала. «Да кто бы сомневался?» — согласилась сквозь смех. «Не волнуйся. Если я согласилась под седло, то со всеми сопутствующими ограничениями врать не буду. А ты, чем рычать, лучше предложи выход». «Ты можешь хранить их души как мать», — неуверенно предложил Чингар. «Ну, конечно, рычать и ревновать куда проще, чем головой думать». «Вот чего мне еще не хватало для полного счастья», — я выразительно закатила глаза. «Ты можешь называться матерью, а потом доверять душу другой хранительнице, родной матери или женщине», — уже с некоторым воодушевлением добавил Чингар. «Уже легче. Ладно, разберемся по ходу дела. Пойдем, меня там, небось, уже потеряли».